10. «Надеюсь, Элли не очень расстроилась», — сказал Джад Крэндалл. Уже не в первый раз Луис подумал, что старик обладает поистине исключительной и, честно сказать, малоприятной способностью легко касаться самых больных мест. Сегодня вечером к ним вышла Норма, так что они сидели на крыльце Крэндаллов втроем и пили холодный чай вместо пива. На шоссе номер 15 было много машин. Люди возвращались домой после выходных. Луис подумал, что сейчас, в конце лета, каждые погожие выходные могли стать последними. Завтра ему предстоял первый по-настоящему рабочий день в поликлинике при Мэнском университете. Студенты уже прибывали, и вчера, и сегодня расселялись по съемным квартирам в Орона или по комнатам в общежитии в кампусе, застилали постели, возобновляли знакомства и, несомненно, ворчали насчет еды в университетской столовой и первой пары, начинавшейся в 8 утра. Весь день Рэйчел держалась холодно, хотя холодно — это еще мягко сказано. И Луис знал, что когда вернется домой от Крэндаллов, она уже ляжет спать, и, скорее всего, Гейдж будет спать вместе с ней, и оба они будут лежать на самом краешке кровати, рискуя свалиться. Его собственная половина кровати вырастет до 2/3 и станет похожа на большую стерильную пустыню. «Я говорю, что надеюсь...» «Прошу прощения», — сказал Луис. «Что-то я замечтался». Элли немного расстроилась, да. «А как вы догадались?» «Так мы сколько детишек повидали?» Джад улыбнулся жене и бережно взял ее за руку. «Да, дорогая?» «Повидали немало», — кивнула Норма Крэндалл. «Мы любим детей». «Бывает, что кладбище домашних животных — это их первая встреча со смертью, лицом к лицу», — продолжал Джад. «Да, они видят смерть по телевизору, но знают, что это всего лишь игра, как в старых вестернах, что раньше крутили у нас в кинотеатре субботними вечерами. В вестернах и в телевизоре люди просто хватаются за живот или за грудь и падают на землю. А кладбище на холме настоящее. Оно реальнее, чем все телефильмы и кинокартины вместе взятые». Луис кивнул и подумал: «Расскажи это моей жене». «На каких-то детишек это и вовсе не действует. Во всяком случае, так, чтобы сразу было заметно. Хотя, наверное, многие... как бы это сказать... прячут свои впечатления в карман и разглядывают их потом, вместе с остальными сокровищами, которые собирают и тащат домой. В основном они воспринимают все это нормально. Но есть и такие... Норма, помнишь того мальца, Холлоуэя?» Норма кивнула. Лед тихонько позвякивал в стакане, который она держала в руке. Ее очки висели у нее на груди. Цепочка блеснула в свете фар проехавшей машины. «Ему снились такие кошмары», — сказала она. «Мертвецы, выходящие из могил. И даже не знаю, что еще. А потом у него умерла собака. Кажется, съела отравленную приманку, да, Джад?» «Да, отравленную приманку», — кивнул Джад. «Ну, так говорили в городе. Это было в 25-м. Билли Холлоуэю было тогда лет, наверное, 10. Потом он стал сенатором от штата, выдвигал свою кандидатуру в палату представителей, но не прошел. Это было как раз перед самым началом войны в Корее». «Они с друзьями устроили настоящие похороны для собаки», — вспоминала Норма. «Это была самая обыкновенная дворняжка, но он ее очень любил. Помню, его родители были против похорон из-за тех самых кошмаров, но все прошло хорошо. Двое старших ребят смастерили гроб. Да, Джад?» Джад кивнул и допил остатки холодного чая. «Дин и Дана Холлы», — сказал он. Еще этот парнишка, приятель Билли. Не помню, как его звали, но точно кто-то из ребятишек Боуи. Норма, помнишь Боуи? Они жили на Мидл Драйв, в большом старом доме». «Да!» — воскликнула Норма с таким оживлением, словно речь шла о чем-то, что случилось буквально вчера, и, возможно, ей так и казалось. «Это был Боуи, Алан или Барт». «Или, может быть, Кендалл», — сказал Джад. «Как бы там ни было, помнится, они крепко поспорили, кому нести гроб. Песик-то был совсем мелким, двоим унести, и то тесно. Братья Холлы кричали, что понесут гроб они, потому что они его делали, и еще потому, что они близнецы, вроде как чтобы один к одному, без разнобоя. А Билли кричал, что им нельзя нести гроб, потому что они недостаточно хорошо знали Дизеля. Дизель, так звали собачку. Билли кричал: «Мой отец говорит, что нести гроб можно лишь близким друзьям, а не просто любому плотнику». Тут Джад с Нормой рассмеялись, а Луис улыбнулся. «Они чуть не подрались, и, наверное, точно дошло бы до драки, но тут Мэнди Холлоуэй, сестренка Билли, притащила какой-то там том британики», — продолжал Джад. «В те времена их отец, Стивен Холлоуэй, был единственным доктором на всю округу, по эту сторону от Бангара и по ту сторону от Бакспорта. Во всем Ладлу только они и могли себе позволить эту энциклопедию». «И они первыми провели в дом электричество», — вставила Норма. «В общем, выбегает к ним Мэнди на всех парах. Эдакая восьмилетняя кнопка. Нос кверху, хвост пистолетом, юбки развиваются, в руках огромное книжище. Билли и тот малец Боуи, кажется, его все-таки звали Кендалл, он потом разбился в Пенсаколе, где в начале 42-го тренировали летчиков-истребителей. Так вот, они уже готовы были наброситься на близнецов с кулаками за право нести этого бедного песика на погост». Луис фыркнул, потом расхохотался в голос. Он буквально чувствовал, как отпускает напряжение, оставшееся после ссоры с Рэйчел. «И вот она говорит: погодите, смотрите, что я нашла». И они обступают ее и смотрят. «И черт меня раздери, эта малявка...» «Джад!» — возмущенно воскликнула Норма. «Прости, дорогая, ты ж знаешь, меня иногда заносит». «Да уж знаю», — отозвалась она. «В общем, эта малявка раскрывает книгу на статье «Похороны», и там есть фотография. Королеву Викторию провожают в последний путь, бон-вояж и все дела, и вокруг ее гроба толпятся люди по полсотни с каждой стороны. Кто-то потеет и силится удержать гроб, а кто-то просто стоит в темных траурных одеяниях с пышными воротниками, и вид у них такой, будто они ждут сигнала к началу скачек. И Мэнди говорит: тут написано, что на торжественных королевских похоронах гроб могут нести хоть 100 человек. «И что, это решило спор?» — спросил Луис. «Решило в лучшем виде. В конечном итоге собралось около 50 ребятишек. И будь я проклят, если все это не походило на ту фотографию, которую Мэнди нашла в Британике. Разве что у детишек не было цилиндров и пышных воротников. Мэнди всем заправляла. Выставила всех рядком и дала каждому по цветочку. Одуванчик, ромашку, какой-нибудь василек. Ну, так они и пошли. Кстати, я всегда думал, что страна многое потеряла от того, что Мэнди Холлоуэй не избрали в Конгресс». Джад рассмеялся и покачал головой. «Но, как бы там ни было, После тех похорон Билли больше не мучили кошмары о кладбище домашних животных. Он оплакал свою собаку, превозмог свое горе и стал жить дальше, как и мы все. Луис снова подумал о Рэйчел, едва не бившейся в истерике. «Она успокоится, ваша Элли, и все будет хорошо», — сказала Норма. «Луис, вы, наверное, думаете, что мы здесь только о смерти и говорим. Конечно, мы с Джадом уже совсем старые, но, надеюсь, еще не дошли до той стадии, когда все разговоры лишь о кладбищах да о могилках». «Да что вы, конечно, нет», — горячо возразил Луис. «Но мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы дети знали о смерти. Сейчас время такое, даже не знаю, никто не хочет об этом говорить, даже думать об этом не хочет. По телевизору запретили показывать сцены со смертью, чтобы они не травмировали детей. И люди все чаще и чаще хоронят близких в закрытых гробах, чтобы не смотреть на покойных и не прощаться с ними в последний раз, как будто стремятся забыть о смерти». «Зато повсюду проводят кабельное телевидение и крутят фильмы, в которых прям так и показано...» Джад покосился на Норму и откашлялся. «Показано, чем обычно занимаются люди, задернув шторы», — закончил он. «Странно, как все меняется от поколения к поколению, да?» «Ну да, наверное», — ответил Луис. «Мы жили в другое время», — проговорил Джад чуть ли не извиняющимся голосом. «И со смертью мы были, что называется, на короткой ноге. После Первой мировой войны была эпидемия гриппа, и женщины умирали при родах, и дети умирали от лихорадки и всяких инфекций, а доктора, если кого и лечили, то только чудом. Когда мы с Нормой были молодыми, рак означал верную смерть. В 20-х годах никто и не слышал ни о какой лучевой терапии. Две войны, убийство, самоубийство». Джад ненадолго умолк. «Мы знали смерть и как врага, и как друга», — наконец сказал он. «Мой брат Пит умер от аппендицита в 1912-м, когда президентом был Тафт. Питу было 14, и он отлично играл в бейсбол, лучше всех в городе. В те времена смерть еще не изучали в колледжах, да и не было в том нужды. В те времена смерть запросто заявлялась к тебе домой. Мол, привет, вот и я. Иной раз садилась с тобой за стол, а иной раз ты прям-таки чувствовал, как она хватает тебя за яйца». На этот раз Норма не сделала ему замечания, а только молча кивнула. Луис встал и потянулся. «Пора домой», — сказал он. «Завтра будет тяжелый день». «Да, завтра у вас начинается канитель». Джад поднялся на ноги. Увидел, что Норма тоже пытается встать, и протянул ей руку. Она поднялась, морщась от боли. «Плохо сегодня?» — спросил Луис. «Не очень», — ответила она. «Когда ляжете спать, приложите грелку». «Да, я всегда так и делаю», — сказала Норма. «И, Луис, не волнуйтесь за Элли. У нее сейчас много других впечатлений. Новое место, новые друзья. Вряд ли она станет так сильно переживать из-за какого-то старого кладбища. Может, когда-нибудь они все вместе сходят туда, подправят надгробие, повыдергивают сорняки или польют цветы. Иногда дети ходят туда, когда у них возникает такое желание. И постепенно она успокоится и поймет, что ничего страшного в этом нет». Вряд ли это понравится моей жене. Будет возможность, заходить завтра вечерком. Расскажете про первый день на работе, — предложил Джет. Я вас сделаю в крибидж. А может быть, я вас сперва напою, а потом обыграю вчистую? Док, — произнес Джет с искренним возмущением. «В тот день, когда я проиграю кому-то в крибидж, я пойму, что пришло время сдаться на милость таким шарлатанам, как вы». Старики рассмеялись, а Луис спустился с крыльца, перешел дорогу и направился к своему дому. Рэйчел спала с Гейджем, свернувшись калачиком, словно пыталась закрыться и спрятаться от мира. Луис очень надеялся, что она успокоится, и они помирятся. У них и раньше случались размолвки и напряженные периоды, хотя эта ссора была чуть ли не худшей из всех. Он чувствовал себя несчастным и вместе с тем был раздосадован и зол. Он хотел все исправить, но не знал, как, и даже не был уверен, что первый шаг к примирению должен сделать именно он. Все получилось так глупо. Легкое дуновение ветерка, раздутое до масштабов убийственного урагана из-за каких-то там вывертов психики. Да, у них бывали размолвки и споры, но эта ссора из-за слез Элли и ее вопросов вышла уж слишком ожесточенной. Луис подумал, что лучше бы с ними случалось поменьше таких ударов, иначе их брак не выдержит, и с ними произойдет то, о чем они только читали в газетах или в письмах от друзей. «Знаешь, Лу, я тут подумал, что лучше скажу тебе сам, пока не сказал кто-то из общих знакомых. Мы с Мэгги разводимся». Он тихо разделся и поставил будильник на 6 утра. Потом пошел в душ, вымыл голову, побрился и перед тем, как почистить зубы, принял таблетку. Из-за холодного чая Нормы у него началась изжога. Или, быть может, из-за того, что, вернувшись домой, он увидел, как Рэйчел спит на своей половине кровати, на самом краешке, как можно дальше от его половины. Своя территория превыше всего. Кажется, Луис что-то такое читал в университетском учебнике по истории. Все дела сделаны, день прошел, можно ложиться спать. Вот только Луису не спалось. Что-то никак не давало ему покоя. Слушая тихое дыхание Рэйчел и Гейджа, он все прокручивал и прокручивал в голове события последних 2 дней. Генерал Паттон, Ханна — самая лучшая собака на свете, памяти Марты, нашей любимой крольчихи, разъяренная Элли. «Я не хочу, чтобы Чёрч умирал. Это мой кот, мой, а не Бога. Пусть Бог заведет своего кота!» Разъярённая Рэйчел. «Ты как врач должен знать!» Норма Крэндалл. «Люди как будто стремятся забыть о смерти». И голос Джада, исполненный устрашающей убежденности, голос из другого времени. «Иной раз садилась с тобой за стол, а иной раз ты прям-таки чувствовал, как она хватает тебя за яйца». И этот голос сливался с голосом матери Луиса, которая солгала ему в 4 года насчет секса, но сказала правду о смерти в 12 лет, когда его двоюродная сестра Рути погибла в нелепой автомобильной аварии. Она ехала на отцовской машине, и в нее врезался какой-то мальчишка на ковшовом погрузчике, принадлежавшем муниципальному строительному управлению. Водитель погрузчика оставил ключи в замке зажигания, парень это заметил и решил прокатиться, а потом обнаружил, что не знает, как тормозить. Сам мальчишка отделался лишь небольшими царапинами и ушибами. Автомобиль дяди Карла расплющило в лепешку. «Она не могла умереть», — ответил Луис, когда мать сообщила ему о случившемся. Он слышал слова, но не понимал их смысла. «Что значит, ее больше нет? Ты о чем говоришь?» А потом вдруг пришла запоздалая мысль. «А кто будет ее хоронить?» Хотя отец Рути владел похоронным бюро, Луис совершенно не представлял, как дядя Карл станет организовывать похороны собственной дочери. В своем замешательстве и нараставшем страхе Луис вцепился в этот вопрос, который вдруг показался ему невероятно важным. Это была неразрешимая головоломка, вроде «Кто стрижет городского парикмахера?» «Наверное, Донни Донахью возьмет все на себя», — ответила мать. Ее глаза покраснели от слез, она выглядела изможденной и словно бы больной от усталости. «Он партнер твоего дяди и его лучший друг». «Ах, Луис, бедная Рути, у меня никак в голове не укладывается. Помолись со мной, Луис, помолись со мной за Рути. Мне нужна твоя помощь». Они оба встали на колени прямо на кухне и принялись молиться. И только тогда Луис окончательно осознал, что случилось. Если мать молится за упокой души Рути Крид, значит, тела Рути больше нет. Перед мысленным взором Луиса встала кошмарная картина. Рути приходит к нему на его 13-й день рождения. Ее разлагающиеся глаза вывалились из орбит, рыжие волосы покрывает белесая плесень. Эта картина вызвала у него приступ не только дикого ужаса, но и пугающей, обреченной любви. Такой боли Луис не испытывал никогда в жизни. Он закричал: «Она не могла умереть! Мама, она не могла умереть! Я люблю ее!» Мать ответила, и в ее бледном, невыразительном голосе было так много всего. Мертвые поля под ноябрьским небом, увядшие лепестки роз, побуревшие по краям, пересыхающие водоемы, заросшие тиной, плесень, гниль, прах. «Она умерла, дорогой. Мне очень жаль. Но ее больше нет. Рути больше нет с нами». Луис дрожал. В голове билась мысль: «Умерла, значит, умерла. Что еще тебе надо?» Внезапно он вспомнил, что забыл сделать и что мешает ему заснуть перед первым рабочим днем на новом месте. Что заставляет ворочаться сбоку на бок, перебирая в памяти старые горести. Он встал и направился к лестнице, но вдруг развернулся и прошел в дальний конец коридора, к двери в комнату Элли. Она мирно спала, с открытым ртом, одетая в голубую кукольную пижамку, из которой уже выросла. «Господи, Элли», — подумал он, — «ты растешь не по дням, а по часам». Чёрч лежал у нее в ногах, тоже мертвый для мира. «Прошу прощения за каламбур». Внизу, в прихожей, над столиком с телефоном висела доска, куда Луис и Рэйчел прикалывали квитанции, счета и записки с напоминаниями. Поверху доски шла надпись аккуратным почерком Рэйчел. «Что нужно сделать сегодня, но лучше отложить на завтра?» Луис открыл телефонную книгу, отыскал нужный номер и записал его на отрывном листочке. А под номером добавил: «Ветеринар Квентин Л. Джоландер. Записать Чёрча. Если Джи сам не кастрирует животных, наверняка он кого-то порекомендует». Он посмотрел на записку, размышляя, надо ли это делать, хотя уже знал, что надо. Все смутные тревоги и дурные предчувствия материализовались во что-то конкретное. И сегодня в какой-то момент Луис решил, хотя понял это только теперь, что сделает все возможное, чтобы Чёрч больше не бегал через дорогу. Ему по-прежнему претила мысль о кастрации Чёрча, о том, что кот превратится в ленивого толстого тюфяка, которому ничего в жизни не нужно, кроме как дрыхнуть на батарее в перерывах между кормежками. Ему не хотелось, чтобы Чёрч менялся. Чёрч ему нравился таким, как есть. В темноте, за окном, выходившим на шоссе, прогрохотал грузовик, и это решило дело. Луис приколол записку к доске и пошел спать.